Виктор посмотрел на меня, не в силах больше возражать. Он знал, что не может соблюдать все условности, оставаясь при этом преданным своей вере в первостепенную ценность искусства. В изнеможении, с неохотой, жестом, который сделает меня свободной, муж поставил свою подпись на полотне, в голом углу пустой комнаты. Копенгаген, июнь 2005 года. Лампочки, окаймляющие ворота Тиволи, только что зажглись. Яркие пагоды, купола и каменные арки, виднеющиеся впереди, представляли собой фантастическое зрелище. Силуэты пиратских кораблей, павлиньих хвостов и полосатых воздушных шаров теснили друг друга вдоль дорожек парка. «У тебя телефон с собой?» – спросила Фрея Питера, когда они проходили через ворота. «Он мне не нужен. Я оставил его в гостинице». Этот ответ, предполагавший, что Питер прекратил ждать звонка от Холлис, ее обрадовал, но от комментариев она воздержалась. Вместо этого Фрея погрузилась в царившую вокруг атмосферу праздника и веселой суматохи. Сегодняшних посетителей Тиволи, как и их предшественников из далекого прошлого, приглашали поставить на громко анонсируемых механических скачках, пострелять из водяного пистолета по плавно движущимся силуэтам уток, вознестись в небо на многочисленных аттракционах. Ей доставляло удовольствие то, как Питер из-под тишка бросает на нее взгляды. В своем красном наряде Фрея чувствовала себя неловко, словно на выставке, но в то же время знала, что благодаря костюму она идеально вписывается в этот мир, созданный для того, чтобы притворить фантазию в жизнь, предоставить возможность убежать от однообразия и серости повседневного бытия. В складках юбки имелся даже потайной карман для ее особенной датской монеты, который она не преминула показать Питеру. Воздух был пропитан запахами кипящего жира и жженого сахара. Люди прогуливались извилистыми дорожками парка, неся в руках коробки с попкорном, стаканы с пенищимся или мы выигранные в аттракционах мягкие игрушки. На берегу озера полукруглые дуги гирлянд встречались со своими отражениями на поверхности воды, образовывая полные окружности. «Питер, я знаю, мы договорились не вспоминать об этом, но мне нужно задать тебе один вопрос. Ты ведь на самом деле не собираешься упоминать о физической конфронтации, когда будешь делать этот свой доклад на конференции?» Я наконец-то дошла до той страницы, до записи в дневнике, которая, по-твоему, описывает некий акт насилия. София тоже усмотрела в той сцене образ крови, но она считает, что произошло следующее. У Северины была задержка, и они испугались ее возможной беременности. Потом ночью, когда у нее начались месячные, они с Виктором с удивлением почувствовали себя разочарованными. Страх заставил их осознать, что в действительности они хотели пополнения в семействе. «Нет, извини, это исключено. Можешь назвать меня бесчувственным чурбаном, но это объяснение с месячными мне не подходит. Даже если бы я и считал, что в дневнике описывается нечто подобное, выносить такое на обсуждение в рамках научной конференции никогда бы не стал. Что сказали бы о мужчине, который мог до такого додуматься? Я определенно вижу, той ночью происходит какая-то борьба. Говоришь, ты только что прочла эту запись, речь явно идет о какой-то ране. Может быть, эмоции вышли из-под контроля? Возможно, Виктор не собирался переходить к физическим действиям, впоследствии он наверняка раскаивался. Но мне кажется, Северина подняла тему о том, что им нужно расстаться, и, исчерпав все свои аргументы в пользу того, что она не в состоянии жить одна, Виктор в конце концов просто не смог смириться с мыслью о ее уходе и решил показать, кто тут главный. Но это слишком притянуто за уши. Ты не можешь, я могу, и собираюсь. Лицо Питера покраснело, а дыхание участилось. И было бы неплохо, если бы ты хоть раз попыталась принять мою сторону. Конечно, мне не помешало бы найти больше доказательств. Но я по-прежнему продвигаюсь вперед. Того, что у меня есть сейчас, с картинами и дневником, более чем достаточно для доклада на конференции. А детали я всегда смогу добавить перед публикацией объемной статьи в журнале. Так это все ради карьеры. Нет, Фрея, это все ради правды. Ты бы и сама поняла это, если бы не твоя дружба с Алстедами. Но кое в чем я с тобой соглашусь. Намного трогательнее было бы сказать, что это из-за детей. Жаль, этому нет никаких доказательств. Подожди, та медицинская книга, сказала Фрея, та, в которой ты вычитала неврастении и тому подобном, она по-прежнему у тебя, в Лондоне? Я тут просто кое о чем подумала. Мне нужно полистать ее, когда мы вернемся. Казалось, каждая парковая постройка противоречила находящейся рядом с ней. Например, Перед зданием в мавританском стиле раскинулся современный фонтан, состоящий из прозрачных труб, по которым медленно пузырилась вода. «Знаешь, кто его спроектировал?» – спросил Питер, по-прежнему шагая рядом с Фрией. «Нет, но что-то мне подсказывает. Сейчас ты мне об этом поведаешь. Нильс Бор». Когда Нильс Бор не занимался физикой, он проектировал фонтаны. Неплохо. Он также числился среди датских евреев, которым во время оккупации помогли бежать в Швецию. В 43-м была проведена крупная операция по спасению датских евреев от нацистов, в которой приняли участие множество людей. Ну конечно, именно сейчас Фрию осенило. Копенгаген был не только городом Виктора и Северины Рис, не только родиной авторов ее любимых детских сказок, но и местом, где вырос ее Налстед. Она знала недостаточно, чтобы вычислить, сколько лет ему было в 1943 году и мог ли он принимать участие в движении сопротивления. Разумеется, мистер Алстед никогда не упоминал ни о чем подобном, зато не раз рассказывал ей сказку о мальчике, на чью родину напали захватчики. Фрия о столь многом хотела его расспросить. Теперь, когда было уже слишком поздно, но она могла бесконечно долго стоять перед этим фонтаном, глядя, как вода поднимается по прозрачным трубам, делает петлю и устремляется вниз. А ты знала, что во время войны в Тиволи бросили зажигательную бомбу? Англичане? Нет, местные нацисты. Датчане, обученные немецкими подразделениями СС. Они назывались корпусом Шальбурга. Никто точно не знает, зачем им это понадобилось. Некоторые считают, все из-за ненависти Гитлера к джазу, но более вероятно, что с целью предупредить датчан на недостаточном уровне их сотрудничества. Много зданий, таких как концертный зал и зеркальный зал, были выжжены дотла. Только не говори, что ты узнал обо всем этом на какой-нибудь безумной вечеринке, когда приезжал сюда с друзьями. Нет, на этой неделе мое исследование зашло в тупик, и я посетил несколько местных музеев, пояснил Питер со смущением в голосе и, бросив на Фрию беглый взгляд, добавил: «Если хочешь, я больше не буду продолжать эту тему. Вот тут мы поужинаем». Фрие показалось, что здание выглядит чересчур изысканным. Восьмиугольное сооружение с окнами сложной конструкции от пола до потолка, увенчанное куполом. Выставленное рестораном меню напомнило ей образ вороны в павлиньих перьях, под стать многим посетителям парка. Морской окунь в зеленом карри с фундуком, карамелизованный ананасовый шербет, миндальный суп с зеленым виноградом, пюре из цветной капусты, панна-котта с ревенем. Тем не менее невесомая, как орликинова коломбина в своей воздушной юбке, она проскользнула в двери, к свету и прохладе. Только оказавшись внутри стеклянной конструкции и увидев искривленные окна вокруг столиков, за которыми ужинали хорошо одетые люди, Фрия по-настоящему осознала значение выбранного Питером места. «Подожди, это что, зеркальный зал?» – спросила она. «Ты же сам минуту назад сказал, что его уничтожили, но восстановили после войны. Благодаря усилиям датчан уже через несколько недель после пожара парк заработал снова. И оказывается, зеркальный зал – несколько неточный перевод. Правильнее перевести глоссален как стеклянный зал. Ты видишь почему? Нас окружают окна, а вовсе не зеркала. Шум и огни, музыка на свежем воздухе, открытые палатки, людные парковые дорожки, жизнь кипела вовсю, когда Питер и Фрия вышли из ресторана. Даже в такой поздний час бабушки и дедушки гуляли с внуками, подчуя их сладкой ватой. В освещенных павильонах играли оркестры. Пара датчан в деловых костюмах вела троих своих японских клиентов по дорожке, указывая им вверх на американские горки. Питер заплатил за ужин, заявив, что так будет правильно, поскольку ресторан выбрал он. Решая, по какой дорожке пойти, никто из них не выказал желания поскорее возвратиться в гостиницу. Со времени ухода из ресторана между ними успела возникнуть какая-то неловкость, которая усилилась, когда, прогуливаясь вдоль освещенных дорожек, они вдруг обнаружили себя держащимися за руки. «Помнишь, ты сказал, что не представляешь меня фантазирующей о том, каково это, быть чьей-то музой?» Они остановились и сели на одну из парковых скамеек. Да, было мало света, чтобы Фрия могла разглядеть лицо Питера, но от нее не укрылась напряженность в его фигуре. Молодой человек выпрямился, ожидая, что она скажет дальше. «Теперь я лучше понимаю, что ты имел в виду. Теперь, когда знаю о Северине», чувствуя на себе его взгляд, она смотрела вниз на дорожку перед скамейкой и пыталась решить, подходящий ли это момент для того, чтобы поделиться с ним своей самой сокровенной гипотезой. Свободной рукой Питер медленно провел линию от внутренней стороны ее запястья до локтя, и на какое-то мгновение все люди вокруг словно исчезли. Но затем он, словно смутившись, отдернул руку. «Извини, я просто. Ты это называешь летним безумием, милую прогулку в парке?» — поинтересовался Питер, озираясь. «Если бы я хоть на минуту допустил, что ты это серьезно говорила, то сводил бы тебя покурить травку в Христианию 63 или на шоу в район красных фонарей, а потом отвел бы в гостиницу с известной целью. Но ты ведь на такое не пойдешь. Или пойдешь?» Фрия скрестила руки на груди и отвернулась. «Отличная тактика соблазнения, Питер. Какой романтический вечер ты описал. Слушай, обычно когда я иду куда-то с девушкой, то знаю, как ее развлечь. Но в данный момент у меня такое ощущение, как будто я на свидании с 16-летней Грейс, которая наряжается цыганкой, играя в придуманную ей уже игру, и хочет, чтобы все ей подыгрывали». «Хорошо», — ухватилась за эту мысль Фрия. «В таком случае давай поговорим о Грейс. Я бы сейчас предпочла обсуждать ее, а не нас. Что бы ты ни думала, Грейс, ей пришлось пройти через многое. Никто не может утверждать, что она была защищенной от всех невзгод маленькой девочкой, которая весело проводила время. Вспомни, как она ухаживала за свином в том рыбацком поселке, когда он болел». «Именно. А ты хоть знаешь, чем он болел?» «Сифилисом». «Ты об этом знала?» «Мане, Гоген, Мопассан, Ницше, Ките, Шуберт. Огромное количество художников и писателей умерли от сифилиса. Большинство людей не имеют об этом ни малейшего понятия. Это была самая настоящая эпидемия. К концу 19 века предположительно пятая часть населения Парижа была заражена. Ты сочиняешь. Это ужасно. Кто запоминает такие вещи? Некоторые факты просто врезаются в память. А знаешь, сколько так называемых джентльменов были намного менее заботливыми, чем Свен, который все-таки поберег Грейс?» У Фрии не было ни малейшего желания углубляться в эту тему. Она имела смутное представление о сифилисе как об ужасном заболевании, передающемся половым путем. Симптомы его путались в ее представлении с признаками проказы. Но первое, о чем она подумала, это что хотя Свен, возможно, и сохранил отношения с Грейс платоническими, в его жизни были и другие женщины, о которых он заботился гораздо меньше. И ни при каких обстоятельствах Фрия не собиралась позволить Питеру переменить тему разговора и вернуться к обсуждению их взаимоотношений. Так что ей оставалось лишь продолжать вести эту неприятную линию дискуссии. «Но Свен же спал с Лависи. Думаешь, он ее заразил? А отчего, по-твоему, умер вскоре после рождения ее ребенок?» Непреклонным тоном спросил Питер. «Это не обязательно. И подумай еще о том, что сын Сусси Гутенберг мог подвергаться риску заражения, если его кормилица была больна. Вот тебе и сделала Северина доброе дело. Подожди, но это же ужасно. А почему ты мне раньше ничего об этом не сказал? Я ничего не знаю наверняка. Просто делаю выводы на основании описанных симптомов недуга свина и исследований распространенных в то время заболеваний». Питер беспокойно пошевелился. «Я не перестаю думать о том», — произнес он, помолчав, о чем не договаривал Рис. «Может, меня так воспитали, с убеждением, что искусство ничего не стоит, поскольку ничего не может изменить. Поэтому я постоянно возвращаюсь мыслями к этой вселенной боли, усталости, недомоганий, неустроенности, обязательств. Только он должен был не замечать всего этого своим тонким художественным взглядом, чтобы комнаты на картинах получались такими изысканными. Но в конечном счете делает это его интерьеры более красивыми или они становятся хуже? Ну, так как, более красивыми или менее?» Его голос звучал почти зло. Фрия молчала, чувствуя, насколько важен ответ, который она собирается ему дать. Ведь ответ этот будет основан на том, во что она верила, но о чем не могла сказать. Если Питер его отклонит, у нее не окажется доказательств, которые она могла бы предоставить, и ей придется отступить. Тщательно взвешивая каждое слово, девушка медленно произнесла: «Я не согласна с тем, что он это опускал. Думаю, если ты хорошо присмотришься, то увидишь. Все эти нигилистические образы присутствуют на картинах, со временем становясь более выраженными. Они лучше просматриваются на изображениях пустых комнат, чем на ранних полотнах. Ты видишь, как эти образы искажают геометрию на последних работах, как изменяют и размывают свет, в ущерб сохранению спокойствия, в ущерб хранению молчания. Я думаю, Питер, я думаю, все это есть там». Судя по молчанию, Питер обдумывал услышанное. Фрия чувствовала, что он серьезно отнесся к ее словам. и к этому своему достижению она могла добавить сделанное им ранее признание, хоть и двусмысленное, в том, что его все еще влечет к ней, даже когда они заняты обсуждением этих новых мрачных точек зрения на картины Риса и его самого. По мере того, как ее захлестывало ощущение открывающихся волнующих возможностей, она твердила себе, что это всего лишь Питер и всего лишь одна ночь летнего безумия на севере мира. Они пересекли мост и вошли в парк. Фрия не знала его названия и сомневалась, что сумела бы отыскать это место на карте города. Пока они молча шли, девушка незаметно отделилась от Питера и обогнала его. В одиночестве бредя по дорожке, она увидела столпившихся вокруг пруда людей, чьи лица и части тел то озарялись непостоянным светом костра, то вновь скрывались в тени. На тропинке ее слегка задела толкающая ходунки старуха, которая протянула руку, чтобы подобрать из урны завернутый в бумагу гамбургер. Послышался хлопок петарды, и Фрия увидела высокую раскачивающуюся фигуру в черных одеждах со свисающими полами, которую толпящиеся вокруг люди с песнопениями поднимали до тех пор, пока охваченные огнем края длинных юбок и другие части ее пылающего одеяния не стали видны в просветах между собравшимися поглазеть зеваками. Из центра костра торчал широкий черный рукав, протянутый за помощью руки, хотя плоть была уже истреблена огнем. Когда Фрия падала, кто-то схватил ее за руку и задал непонятный вопрос. Она пыталась сформулировать ответ, все еще погруженная в мягкую темноту, одновременно сверкающую и удушливую, внутри головокружительного кольца деревьев, певцов и огня, а успокаивающий голос, с готовностью перешедший с датского языка на английский, объяснял, что ей не нужно расстраиваться, поскольку она видела всего лишь старинный обряд, не имеющий ничего общего с жестокостью. Это не насильственное сожжение у столба и не казнь чучела, а всего лишь магическое прощание. Ведьма отправляется в путешествие, улетает вместе с дымом и светом огня на шабаш, где объединиться со своими сестрами. Вот что означает этот ритуал. Фрия снова встала на ноги и теперь изо всех сил благодарила своего невидимого собеседника, который уже растворялся в тени. Она не могла понять, куда подевалась Северина. Затем, приходя в себя, она задалась вопросом, куда делся Питер. Постояв на дорожке еще некоторое время, Фрия услышала свое имя, после чего он подошел к ней. Что случилось? Поразительно, как твоя тень, твой профиль там, в том свете ты была похожа на птицу, на одну из этих охотничьих птиц. Почему ты так ушла? Там было столько народу, что я с тобой все в порядке. Скажи, какие у нас планы на сегодняшнюю ночь? Слетели слова с ее сухих, как бумага, губ. Ветер по-прежнему доносил из-за деревьев запах костра. Ну наконец-то ты спросила, раздался в темноте голос Питера, прозвучавший слишком громко, почти агрессивно. «Та монета у тебя с собой? А что, ты имеешь в виду монету мистера Алстеда?» Фрия потянулась за монетой, а Питер потянулся, чтобы взять монету у нее из рук. «Она ведь должна говорить людям, что делать. Вот я и подумал, мы могли бы бросить монетку. Прекрати, что ты делаешь?» «Это не», — отпрянула от него Фрия. «Это тебе не монетка для игры в орлянку, это совсем другое. Что ты с ней делаешь?» — воскликнула она, после того, как Питер завладел монетой. «Собираюсь бросить и посмотреть, что выпадет. Орел или решка?» Засмеялся он, но голос у него сорвался и прозвучал слишком высоко и неуверенно. «Ты ее потеряешь. Отдай. Тут недостаточно света, чтобы...» Фрия двинулась вперед, чтобы остановить его, убежденная в том, что сейчас это наконец произойдет и он победоносно заключит ее в свои объятия. Однако вместо этого Питер отступил, а взметнувшаяся была тонкая ткань ее юбки скользнула обратно на свое место. «Черт, я ее уронил. Не может быть. Да что с тобой такое? Она должна быть где-то здесь, внизу. Я собирался бросить ее сюда». Земля, к которой они наклонились, пытаясь на ощупь найти пропажу под кустами у дорожки, влажно и сочно пахло листвой. В темноте пальцы Фрии натыкались на валяющиеся в траве маленькие твердые веточки и шапочки желудей, на мягкие листья, на грубые стебли, на податливую почву, но только не на монету. Она слышала, как дыхание Питера, который кружил из стороны в сторону, шаря по земле руками, учащается. Затем он тихо что-то сказал. Лица Питера сквозь влажный туман летней ночи она не видела, только очертания тела на четвереньках, вырисовывающиеся на фоне травы. Все ее подозрения могли оправдаться, но этого не произошло. «Я не хотел, чтобы ты ехала. Знал, что случится нечто подобное». «Пока ничего особенного не случилось», — возразила Фрия, стараясь думать только о монете. «За исключением того, что ты потерял вещь, которая много для меня значит». Они снова принялись прочесывать траву руками, то приближаясь друг к другу, то отдаляясь. Несколько человек прошли мимо по дорожке, даже не обратив на них внимания. Наконец Питер заговорил снова. «При мысли о том, что я был с другими женщинами, она впадает в панику, и успокоить ее, похоже, не в моих силах. И о чем это тебе говорит?» Фрия задала свой вопрос ровным голосом, но после этого с яростью стукнула ладонью о землю, а грунтовая дорожка в отместку оставила на ее руке обжигающий след от острых камешков. Надеясь, что Питер ничего не заметил, девушка сжала пораненную кисть второй рукой. «Я не знаю, о чем Холлис думает или чем она занята в данный момент, и мне очень трудно находиться здесь, рядом с тобой. Вот о чем это мне говорит». Фрия продолжала молча перебирать руками в траве, стараясь представить себе, как нащупывает плоский, твердый диск монеты, как тот охлаждает шрам на ее руке. «Нашел», — наконец сказал Питер. Его голос прозвучал резко. Он встал на ноги, вытирая руки о штанины. Фрия тоже поднялась с земли, приложив для этого некоторые усилия. Тонкая юбка прилипала к ее телу, задеревенелому, влажному и несколько дезориентированному внезапностью вертикального положения. В праздничном шуме около пруда наступило затишье. Легкий ветерок прорезал повисший в воздухе густой туман. «Она веселая, она симпатичная, она милая. И тебе кажется, что на этот раз все по-настоящему, все правильно, хотя она и не ты. Вот, держи свою проклятую монету». Питер нащупал протянутую Фрией руку и крепко зажал монету в ее ладони. В полутьме, освещенной свечами таверны неподалеку от одного из каналов, они пили вино и спустя столько времени снова разговаривали как друзья. «Думаю, ты должен знать», — произнесла она, вращая красное вино на дне своего бокала и рассматривая его в свете свечей на столике, «что даже хотя ты и был моим лучшим другом в Лондоне и я за многое тебе благодарна, если бы мне снова пришлось через это пройти, ни за что на свете ты не уговорил бы меня взять твою вину на себя, а я не стал бы просить», — без запинки ответил он. Это утверждение далось ему легко и позволило быстро перейти к следующему шагу, хоть и не так быстро, чтобы это укрылось от ее внимания. Питер потянулся за бутылкой, обновил вино в ее бокале, после — в своем. «Но вопрос заключается в следующем. Если бы я не попросил тебя об этом или если бы ты мне отказала, возросли бы мои шансы в ту ночь? Есть двери, которые человек предпочитает не открывать, поскольку знает, что оттуда может появиться и обрушиться на него. Например, воспоминания о той ночи с Питером. Но раз уж о нем было упомянуто, Фрия могла попытаться повернуть это по-иному. Возможно, я отреагировала бы иначе», — произнесла она наконец. «А тогда ты ясно дала понять свою точку зрения». Этой короткой фразой Питер обнажил свои воспоминания о тех же событиях. Его слова больше не звучали легко и непринужденно. Возможно, он надеялся услышать от нее извинения. «У тебя какое-то беспощадное представление о моих мотивах. Теперь ты собираешься их оправдывать? Ты видишь вещи по-своему». Питер снял ниточку с манжеты рубашки. Он никогда не умел показать свое истинное отношение к чему-либо. «Ты бы не снизошла до того, чтобы выслушать мою сторону. Я ведь только в конце почувствовал, что хотя бы начал узнавать тебя, а потом радовался, когда ты проявила признаки искренней симпатии ко мне, и лишь тогда осмелился что-то предпринять сам. А теперь», — Фрия могла согласиться с тем, что ее не так-то просто узнать, — но неужели она тогда и вправду отнеслась к нему настолько враждебно? Маленькие свечи мерцали на столе между ними. «Как ты сама сказала, это другая ночь, ночь летнего безумия. Никто никому ничего не должен в любом случае». Его рука, лежавшая у нее на запястье, слегка скользнула вперед, сдвинув рукав ее блузки, когда он подался вперед и мягко и нежно прикоснулся к ее губам. Вскоре после этого они собрались вернуться в гостиницу. «Так что, Питер, орел был или решка?» Он потянулся и обнял ее. Оглушительный взрыв прогремел над их головами, озаряя небо разноцветными огнями. В Тиволи начался фейерверк, а значит, до полуночи осталось 15 минут. Под вспыхивавшими в ночном небе взрывами они отправились в путь, и Фрия по-новому подумала о легендарных способностях своей матери. Детали красного одеяния свешивались со спинки массивной кровати и валялись в ее ногах, рядом со скомканным покрывалом золотистого цвета. «Который час?» Подняв голову, чтобы посмотреть, сколько она проспала, Фрия заметила, что на прикроватном телефоне мигает сообщение. Вероятно, поздно вернувшись прошлой ночью, Она пропустила звонок, но это могло подождать. Она проверит сообщение после завтрака. Ее телефонный номер в гостинице был известен и родителям, и Софии. Любой из них мог звонить вчера. Фрея перевернулась обратно на спину и уставилась в потолок, выкрашенный в цвет коричневой яичной скорлупы. Девушка чувствовала, как одиночество заполняет комнату. Она не проснулась рядом с Питером, как мечтала. Если в безумную ночь летнего солнцестояния полагалось отбросить все запреты, значит, им не удалось поймать ее дух. Она встала, выпила воды и умылась, надела дорожную одежду, поскольку сегодня они уезжали, и принялась яростно расчесываться. Был один поцелуй, нежный и многообещающий, но ничего больше. Такой уж поворот приняла ночь. Когда Фрея смотрелась в зеркало, ей пришлось несколько раз моргнуть, чтобы избавиться от размытого пятна перед глазами. После этого она была готова вытащить пластиковую магнитную карточку-ключ из гнезда возле двери и на лифте спуститься вниз. Питер в одиночестве сидел в зале для завтрака. На тарелке перед ним лежали остатки ржаного хлеба, куски твердого и мягкого сыра, ломтики колбасы и огурца, три маленькие сливы, вареное яйцо и два круассана. Когда Фрея подошла к нему со своей мисочкой мюсли, залитых йогуртом, он откинул голову, приканчивая остатки кофе, и с чашкой в руке начал подниматься из-за стола. На его лице была открытая улыбка, благодаря которой он выглядел совсем мальчишкой. «Давай я тебе что-нибудь принесу», — предложил он, глядя на содержимое ее миски. «Тебе нужно больше есть, ты знаешь, это включено в стоимость номера. Рассуждаешь прямо как настоящий американский турист. Эй, я живу в Лондоне. Это ты у нас из Штатов прибыла. Конечно, я выпью кофе». Он с минуту на нее смотрел, словно пытаясь понять, как она себя чувствует, но спрашивать не стал, без сахара, но со сливками, насколько я помню. Затем он удалился. На улице за окном проезжала вереница велосипедистов, а небо над городом было синим. Фрея положила локти на стол и прижала кончики пальцев к внутренним уголкам закрытых век. Из вестибюля гостиницы, за углом от лифтов, до нее донесся настойчивый рингтон. Это напомнило девушке о том, что, как только с едой будет покончено, нужно послушать оставленное сообщение. Портье проверил записи. Да, пакет прибыл вчера вечером, доставлен с курьером. Если вы будете так любезны подождать минутку, я схожу в кабинет и принесу его. Это был скрепленный печатью белый конверт с широкой наклейкой, содержащий логотип и обратный адрес офиса, в котором они побывали накануне. Ниже от руки были написаны имя Фрии и название гостиницы. Это же Этхолдина. Можно мне посмотреть? Вопрос Питера был, конечно, формальностью. Позаимствовав ножницы на стойке регистрации и усевшись на диван в вестибюле, Фрия аккуратно разрезала конверт и осторожно извлекла из него сначала лист плотной кремовой почтовой бумаги, а затем тонкий, хрупкий конверт с написанным от руки адресом Королевского посольства Дании в Бухаресте, Румыния. Он отдал письмо, понизив голос, произнес Питер. «Ты сделала это, ты заставила его передумать». Фрея развернула записку от Халдина и вслух прочитала. «Дорогая мисс Мур, после вашего сегодняшнего визита я считаю нужным ответить на ваши слова о том, что будущее во многом зависит от материалов, которые помогут разобраться в прошлом. Если мы представим себе историю как анфиладу комнат, то, вероятно, картины – это окна, выходящие в комнаты, куда можно заглянуть, но больше нельзя войти. Я изучал творчество Виктора Рейса много лет. Большинство дверей на его картинах открыты или полуоткрыты, и все же, как и его непрозрачные окна, утаивают то, что находится за ними. Сегодня вы восстановили мое доверие к Йону Алстеду, и я неожиданно был тронут этим подарком. Вы открыли мне, что предательство, которое я столько лет приписывал ему, в действительности совершил член вашей собственной семьи. Хотя вам, несомненно, было трудно сделать это признание, я могу лишь сказать, что не понаслышке знаю о давлении, принуждавшем людей становиться информаторами и торговать тайнами. Оно было общей чертой жизни в той части мира в те годы. В этом письме я не стану подробно описывать тяжелые испытания, которым подвергся по воле румынского правительства, прежде чем у меня появилась возможность уехать. Вероятно, достаточно будет сказать, что в самые сложные времена именно образ Йона Алстеда, произносящего слова непоколебимой уверенности, который самопроизвольно появлялся в моем сознании, поддерживал меня, пока худшее не миновало. На протяжении многих лет, не обладая какими-либо точными сведениями относительно причин его предательства, я убеждал себя в том, что не имело значения, был ли этот образ правильным, поскольку, ложный или истинный, он служил цели. Судя по тому облегчению, которое я испытал, услышав ваше объяснение, теперь мне кажется, когда у одного человека есть основания для веры в честность и преданность другого, это действительно меняет мир к лучшему. Как ученый, я сожалею о том, что должным образом не указал авторство тех мест моего исследования, которые были взяты непосредственно из дневника миссис Рис. Я надеюсь, вы поймете, страх из-за возможного обнаружения связи моей биографии с Румынией сыграл не последнюю роль в этом решении. Я удостоверюсь, чтобы в любых последующих переизданиях моей работы на дневник были сделаны надлежащие ссылки. В заключение я считаю необходимым ответить взаимностью на вашу честность и отдаю в ваши руки письмо, которое вы искали. Вы были правы. Я перехватил его и помешал Алстедам узнать часть истории происхождения их картин. Мне жаль вас разочаровывать, но вам станет ясно, что письмо не представляет никакой ценности ни для румынского шпиона, ни для исследователя, жаждущего глубже понять творчество Риса. Это простая записка, сопровождающая дневник, и только сам дневник, как оказалось, содержит идеи и факты, пригодившиеся для моего исследования. Мимоходом я хотел бы заметить, что мисс Ван Дорин производит впечатление благовоспитанной девушки, и я никогда не понимал, почему она выдавала себя за цыганку. В моей стране это презираемые люди. Письмо хранилось в моем архиве все эти годы только потому, что я не в силах уничтожить любой клочок истории. Как бы то ни было, ее письмо – это мой вам подарок. Я благодарен вам, ведь вы восстановили мою веру в дипломата, который рисковал своей карьерой, чтобы помочь другому человеку изменить жизнь. Искренне ваш, Михаил Тину. Синая, Румыния, лето 1985 года. Йон проверяет, на месте ли руки и ноги. В ночной тьме он ощущает, как в шею ему впиваются сучковатые ветки. Его предплечья ободраны до крови. Подвернутая правая лодыжка пульсирует от боли. Вот так, наверное, чувствует себя зверь, попавший в ловушку, яму, замаскированную под твердую почву. Йон предпринимает попытку согнуться и перевернуться на бок, обнаруживая этим движением новые болевые узлы. Яма больше похожа на траншею, усыпанную прошлогодней листвой и ветвями. Когда он протягивает руку, чувствуя, как жжет кожу на ладони, его пальцы нащупывают что-то похожее на отформованный бетон, за которым следует какое-то волокнистое пространство, возможно, дерево. Когда он шевелится, листья под ним шуршат, Йон замирает, и из леса до него доносится слабый хруст. Ему трудно сказать, издают его ночные животные или просто ветки трутся друг о друга на ветру. Посол старается восстановить в памяти, что произошло. Пытаться вылезти кажется бессмысленным. Земляные стены, возвышающиеся вокруг, не слишком высоки, но накренены круто, и он не знает, в какую сторону идти, даже если ему удастся выбраться и захочется вернуться домой. Проще остаться здесь, среди листьев, которые к этому времени уже хорошенько улеглись у него под спиной и по бокам тела. Йон разжимает кулак, в котором все это время держал пустой пакет из-под вишен. Он из последних сил приподнимается на локтях и подкладывает смятый пакет под голову, которая тут же поворачивается на бок и укладывается на отдых. На слое оберточной бумаги его лицу лежать гораздо приятнее, чем на веточках и листьях. Йон пробуждается от запаха хвои и прохлады росы. Влага пропитала его бумажную подушку, кожу головы и листья вокруг, словно бы для того, чтобы вызвать в нем воспоминания о тех студенческих днях, когда он совершал пешие прогулки с рюкзаком. Посол садится и оглядывается по сторонам. Влажные и жесткие рукава облепляют его руки. Солнце еще не взошло, но небо светлое. Когда Йон понимает, где находится, его грудь начинает сотрясаться от некоего подобия смеха. Он только что провел ночь в санно-бобслейной трассе румынской олимпийской сборной. Однако веселье обрывается, как только на него наваливаются воспоминания о прошлой ночи. Посол вскарабкивается и становится у края желоба. Боль расползается от правого колена вверх по бедру и вниз по голени. Он поворачивает голову и вытягивает шею, пытаясь разглядеть, где начинается трасса, но ему это не удается. Слишком далеко от вершины холма. Тогда он смотрит вниз, чтобы установить, где ее финиш. Тот оказывается видимым. Йон представляет себе эту трассу зимой, покрытую снегом и льдом. Морозный воздух пропитан тревожным трепетом. Скорости выше, чем у ураганных ветров. Острота металлических санок. Яркие обтекаемые костюмы. Ощущение риска. Спускаясь по дорожке, Он прилагает усилия, чтобы идти нормальной походкой, не желая хромать или щадить травмированное колено. Пара морских пехотинцев в шортах и футболках, чьи движения идеально синхронизированы, бегут по направлению к нему, держа курс в лес, откуда Йон неуклюже выходит, погруженный в свои мысли. Они слегка кивают ему в знак приветствия. Если, как он ожидает, жена и друзья выкажут удивление его ночным отсутствием, и он просто вкратце расскажет им о произошедшем. Он пошел прогуляться, упал и подумал, что лучше не шевелиться, пока он не отдохнет и не сможет вернуться домой при свете дня. Такая история кажется правдоподобной и убедительной. Она будет понятна даже для Фрии. И он чувствует, как его собственная голова кивает в знак согласия, пока сам он толкает парадную дверь коттеджа, которая в ответ с готовностью распахивается перед ним. В доме тихо, Вирджилия моет посуду. Кажется, все еще спят. Проходя мимо двери кухни, Йон на приближенном к румынскому языке произносит обыденное приветствие, какое сказал бы человек, вернувшийся с ранней утренней прогулки. Затем спешит в ванную комнату, чтобы смыть следы падения и сна под открытым небом. Вытирая волосы и лицо полотенцем, Йон слышит жалобный воркочущий звук и сразу догадывается, что эта Фрия спускается по лестнице. Лицо девочки сморщено в гримасе. Одну руку она держит перед собой, с пальцами, сложенными как клешня, вторую же прижала ко рту, из которого сочится кровь. Йон бросает полотенце, хватает пригоршню салфеток и в мгновение ока оказывается на коленях у подножия лестницы. Фрия размахивает в воздухе маленьким зубом, на который он безответственно не обращает внимания. «Ох», — бормочет малышка. Ее глаза зажмурены, и он даже не уверен, знает ли девочка, что это он. Стоя перед ней на коленях и обнимая ее маленькие, обтянутые мягкой фланелью плечи, он показывает Фрие, как прижать салфетку к десне, чтобы та перестала кровоточить. Только после этого он хорошенько любуется зубом. Он преждевременно приступает к поздравлениям, мол, теперь она большая девочка, у нее выпал зуб. Но вдруг понимает, что Фрия смотрит на него с недоумением, которое предназначает для взрослых, выбравших неверный тон. Папы нет, чтобы вставить его обратно. Она снова начинает плакать, уткнувшись своим горячим лбом в его руку. Итак, откладывая вопрос о том, где могут быть Маргарет с Логаном, если они не спят в своей комнате, Йон пытается принять тот новый факт, что, по всей вероятности, на него свалилась задача сообщить ребенку новости. Выпавшие молочные зубы обратно не возвращаются. Он со страдальческим раздражением думает о том, как родители могли не открыть ей эту горькую правду жизни заранее. «Йон, ты здесь?» – доносится с верхней площадки лестницы голос Софии. Йон с Фрией поднимают головы. Даже в этой сельской глуши София выглядит элегантно. Кашемировый свитер со строгими брюками дополняют простые жемчужные серьги и тонкое золотое ожерелье. «Я отправила Маргарет с Логаном на поиски. Ты не встретил их по пути?» «Я подумала, что-то случилось. Сначала они не хотели идти. Настаивали на том, что все в порядке. Они слышали, как ты вернулся вчера ночью, и предположили, что ты решил поспать на диване, чтобы не будить меня, но потом оказалось, что тебя нет, ты снова ушел рано утром. На прогулку, они считают, все было так. Нет, меня здесь не было». Йон гладит Фрию по голове и поднимается, выпрямляя ноги, которые затекли от сидения в согнутом положении у лестницы и все еще болели после ночных приключений. Они сказали ей, что он вернулся прошлой ночью. Его несказанно поражают люди, способные так лгать. Йон принимается быстро соображать, но не с целью сочинить собственную историю, а в попытках объяснить себе, зачем Логану и Маргарет понадобилось так говорить. Ведь они никак не могли слышать, что он пришел в коттедж. Его там не было. Он всю ночь провел на улице. Йон с трудом идет к дивану и низко наклоняется, чтобы опуститься на него. «Вечеринка», — говорит он. «Мне нужно было проветрить голову после жары и шума, которые там были. Я пошел прогуляться в лес и заблудился. Потом упал». Он протягивает руку к жене, чувствуя себя ребенком, который не умеет врать. Догадывается ли об этом София? Она не подает виду, а просто подходит, чтобы осмотреть его раны. София быстро обнимает Фрию, желая ей доброго утра. Затем издает требуемые сочувственные возгласы при виде рук и шеи своего мужа, где колючие кусты оставили замысловатые красные узоры. София гладит Йона по голове. «Ну что ж», — говорит она, — «слава богу, ты в порядке. Как ужасно спать в лесу и ждать, пока посветлеет, чтобы вернуться домой. Ты не видел никаких признаков медведей? Говорят, они водятся в этой местности. Мысль о том, что ты сталкиваешься с диким зверем, ночью один. Медведи, взвизгивает Фрея. Йон понимает, что она видит во всем этом романтику сказки. Хотя зуб забыт не до конца и ему все еще нужно найти способ утешения в связи с этой потерей, зачарующим рассказом о том, как он заблудился в лесу, кишащим медведями, Фрея уже стала оправляться от травмы, с которой начался ее день. София отпускает его руку. «Я сделаю кофе. Они скоро вернутся и будут рады тебя видеть». После того, как София уходит здороваться с Вирджилией и приводить в действие капельную кофеварку, которую они привезли с собой, Йон снова поворачивается к Фрее. Ему смутно припоминается, что обычно дети получают деньги от ночной феи, имеющей слабость к молочным зубам. В связи с этим он начинает шарить в карманах в поисках мелочи, который бы мог вознаградить Фрею в дополнение к подбадривающим словам. Подоткнув ночную рубашку под себя, Фрея сидит, скрестив ноги, уверенно ожидая утешения, которое обещает ей его присутствие. Ее волосы не чесаны, и, глядя сверху вниз на ее макушку, Йон внезапно вспоминает другую голову, которую видел в таком же ракурсе. Непрошенный образ тип возникает, как нефтяное пятно, покрывающее прозрачную поверхность воды. Хотя Йон из тех, кто склонен решать задачу шаг за шагом, в этот момент великое озарение обрушивается на него целиком и сразу. Логан и Маргарет думают, что он провел ночь с Тип Вест. Йон тщательно обдумывает свою догадку. Они видели его в двери комнаты Тип. Прошлой ночью он не вернулся домой, чтобы защитить его от последствий прелюбодеяния или же Софию, от боли в случае, если это раскроется. Они солгали его жене, будто слышали, как он вернулся прошлой ночью, и выдвинули предположение, что он спал на диване, дабы ее не беспокоить. Теперь, хотя эта ложь была абсолютно ненужной, он рассказал Софии правду, и она ему верит, у него не было возможности очистить свое имя от невысказанных обвинений. Еще хуже то, что, если эта пара считает его способным на такое, его мучительная сдержанность в отношении Маргарет, должно быть, кажется им скорее чем-то вроде робости или безразличия, а не самой благородной и целомудренной разновидностью любви. Йон реагирует на это личное унижение остро, но в соответствии со своей природой. Он решает взять на себя ответственность за то, что видел Маргарет, стал одним из ее зрителей. В конце концов, он ведь хотел увидеть ее, даже мечтал об этом. За это моральное уродство он осуждает себя в такой же степени, как те, кто заметил его прошлой ночью с Тип. Таким образом, он признает за собой вину, подразумеваемую его заботливыми друзьями. Йон сжимает монету в кармане. Фрея сидит на полу, с нетерпением ожидая, что будет дальше. Когда он достает монету, к нему приходит идея. Мальчик бежит по улицам и по дорожке к замку. Йон начинает рассказ. Копенгаген, июнь 2005 года. Питер всегда гордился собой, даже когда после своих разгульных выходных приходил следующим утром на работу вовремя и с полной сосредоточенностью трудился весь день, словно была уже середина недели, чем бы они ни занимались. На его оживленном лице появился легкий налет разочарования. «Старый добрый Михай, это немногое нам дает. Я так полагаю, что, если ты за, нам стоит взглянуть. Ведь насколько мы знаем, в письме Грейс может содержаться какая-нибудь блестящая подсказка, которую Халдин полностью упустил. Хотя письмо было в его распоряжении 20 лет, Фрея, с большой осторожностью обращаясь со столь старым документом, уже начала разворачивать тонкий лист голубой почтовой бумаги, исписанный аккуратным наклонным почерком. 14 марта 1985 г. Мой дорогой посол, надеюсь, вы позволите даме преклонных лет вольность опустить все эти достопочтенные приветствия и перейти прямо к сути. Писание дается мне нелегко, даже в очках с очень сильными диоптриями. Я посылаю вам книгу, в которой вы можете быть заинтересованы. Ее дала мне много десятилетий назад моя дорогая подруга, Северина Рис. Вообще-то это был ее личный дневник, вверенный в мои руки. Когда она его отдавала, то попросила хранить до тех пор, пока все упомянутые в нем люди, кроме меня, не умрут. Она хотела, чтобы в конечном счете, когда придет время, дневник воссоединился с описанными на его страницах картинами. Я уже достигла того возраста, в котором ограничения несамостоятельной жизни и близость конца диктуют необходимость распорядиться своим имуществом. Сделав запросы в различные инстанции Копенгагена, я получила информацию о том, что у Северина Риес нет прямых потомков, которым можно было бы отдать дневник, а картины, упоминающиеся на его страницах, теперь принадлежат внуку первоначального собственника, отправленному недавно в должности посла в Румынию. Так что именно вам, посол Алстед, я передаю в наследство ее книгу. Хотела бы я послать вам дополнительные памятные подарки, оставшиеся от моего знакомства с Виктором и Севериной Риес. Я знаю, вы были бы рады увидеть их фотографии, сделанные мной однажды, но, как ни прискорбно мне сообщать вам об этом, те были утрачены 25 лет назад. Тогда меня попросили одолжить их для показа на выставке, посвященной запечатленным мгновениям жизни людей конца XIX века. К сожалению, во время выставки мои снимки пали жертвой яркого света, вызванного неисправностью проводки, и последующей активацией системы пожаротушения музея. Учитывая эту потерю, я надеюсь, вы оцените, что хотя бы дневник моей восхитительной датской подруги избежал участи, которая, кажется, постигла столь многие фамильные вещи из далекого прошлого. Быть может, это маленькое пожертвование, как предполагала его автор, прольет свет на картины Риеса и повысит удовольствие, которое доставляют вам работы этого одаренного художника. С наилучшими пожеланиями. Грейс Ван Дорин. Когда она дочитала до конца, Питер застонал и схватился руками за голову. «Фотографии!» – воскликнул он. «Те, которые сделала Грейс и о которых Северина упоминает в своей последней записи. Они не хотели фотографироваться, ведь это раскрыло бы секрет, каким бы он ни был. Неужели мы так близко к ним подобрались только для того, чтобы узнать, что снимков больше не существует?» Крепко задумавшись, Фрия пристально смотрела на письмо. Трудно было понять, что она могла сказать Питеру, но ей нужно было сосредоточиться. Оба чувствовали разочарование и опустошенность. До выезда в аэропорт в их распоряжении имелось всего несколько часов. Если секрету суждено остаться нераскрытым, на этом их усилия закончатся. Поэтому она просмотрела письмо еще раз. Из него вытекало, что Северина хотела, чтобы ее дневник был прочитан в будущем, когда никого из упоминающихся в нем лиц не останется в живых. Это, по крайней мере, сообщало Фрие что-то новое. Северина не желала остаться неизвестной навсегда. «Нет, все-таки кое-что мы получили. Дай-ка мне посмотреть письмо». Питер потянулся за листком и принялся сосредоточенно его изучать. Но она потеряла фотографии. «Я думаю, мы получили ответ». Чувство облегчения, которое Фрие испытала от того, что Грейс не раскрыла секрет своей подруги, оказалось недолговечным, когда она увидела, как Питер начинает прослеживать цепочку доказательств. «Ну хорошо, итак, дневник – это первоисточник», – начал он. «Удостоверив почерк Грейс на этом письме, например, с помощью бумаг ее племянника, мы можем использовать его, чтобы установить историю и право собственности на дневник Северины. Подлинность картин уже удостоверена, но фотографии Грейс». Он посмотрел на Фрию в поисках одобрения, но ей было трудно встречаться с ним взглядом. «Если мы хотим использовать их в качестве доказательства, они ведь не обязательно должны быть оригинальными отпечатками или негативами. Я имею в виду, что, конечно, Грейс хотела подарить Алстедам свои собственные отпечатки, только они были бы действительно подарком на память, но нас устроят и обычные копии, ведь устроит же, если они являются зарегистрированными копиями оригинальных снимков Грейс. Я не улавливаю», — сказала Фрия, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Она улавливала все слишком хорошо, но не хотела признаваться в этом. «Фотографии были отпечатаны с громоздких стеклянных фотопластинок», — продолжала Фрия. Грейс Ван Дорин, конечно же, не упаковывала пластинки в чемодан, когда переправлялась в Америку. И она говорит, что отпечатки были уничтожены. «Где ты рассчитываешь найти копии?» «Фотографии у нее взяли для выставки», — гнул свое Питер. «Чему была посвящена выставка? Жизни конца XIX века? В ее письме не указаны ни дата, ни место, но это должно было происходить где-то в 60-х, и, возможно, нам удастся выяснить, кто их у нее попросил. Практически никто не знал, что Грейс фотографировала с такого давнего времени. Это, по идее, должен быть кто-то, кого она знала со времен Дании. Ты можешь вспомнить какие-нибудь имена, упоминаемые в дневнике Северины в связи с фотографией? Может, там разъяснялось, почему Виктор не любил фотосъемку? И не назывались ли там другие фотографы из того поселка, где жили Грейс со Свином? Я думаю, что даже если оригиналы были уничтожены, мы могли бы раздобыть копию выставочного каталога. Нет смысла ничего раздобывать. Там явно запечатлено такое, чего они не хотели разглашать. Питер покачал головой в ответ на, как ему казалось, нежелание Фрии его понять. Грейс ведет нас в правильном направлении. Все, что нам нужно сейчас сделать, так это сесть на Копенгагенский речной трамвай и доехать до конечной. Давай не будем. Давай пойдем куда-нибудь пообедаем. В этот раз угощаю я. Фрия, неужели я это слышу? Как тебе может быть неинтересно? От самой южной остановки речного трамвайчика рукой подать до новой королевской библиотеки. Это центральное хранилище всей информации, которая тебе может понадобиться об истории и культуре Дании и по многим другим темам. Я по-прежнему не думаю. Терпение, мой дорогой Ватсон. Однако сам Питер едва ли был воплощением терпения, когда шагал по тропу в направлении огромного наклонного силуэта черного алмаза. 64. Грейс действительно пообещала хранить секрет Северины, но я думаю, они, возможно, надеялись, что мы обнаружим его сами. Даже когда он открывал перед ней дверь библиотеки, по-прежнему являя собой образец хороших манер, Фрия учитывала, что от нее могут ожидать ответных любезностей, и отступала аналогичным образом, позволяя Питеру быть впереди в решении задачи. Он с большей готовностью примет результаты, если сам обнаружит источник. Держаться позади ее заставляло еще и растущее беспокойство. Что бы они ни нашли, это могло вызвать новые сомнения и опять изменить перспективы на продажу картин. В глубине лабиринта черных окон она смотрела, как Питер изучает электронные экраны с информацией о библиотечных фондах по исторической и документальной фотографии. Погрузившись в работу, он лишь время от времени бросал ей несколько слов, когда мелькал какой-нибудь вселяющий надежду источник. Даже сейчас ей нравилось наблюдать за ним, настолько поглощенным в работу. Наконец они добрались до каталога, озаглавленного «Дания через объектив». Фотография 1841-1911 года. Коллекцию составил Йохан Моллер, и, по крайней мере, фамилию такую можно было найти в дневнике Северины в связи с журнальной статьей о фотографии. Может быть, этот Моллер, отец того, по имени Адам, который был знакомым Свина. В Дании через объектив не было записи рейс в указателе. Но они, правда, нашли ссылки на две фотографии под именем Г. А. Ван Дорин. Фрия увидела, как Питер зашел на указанную страницу, и услышала, как он тихо вскрикнул от увиденного. Северина Рис стояла перед мольбертом, в объемном рабочем халате поверх длинного платья, с кистью в руке наготове, а в полотне позади нее нельзя было не узнать три двери. Только теперь Фрия поняла, что они никогда не видели ее лица. Ниже сообщалось, до 1908 года женщинам-художницам не разрешалось поступать в Королевскую Академию Дании, как их коллегам-мужчинам. Поэтому им приходилось искать другие формы обучения, такие как частные уроки или женские художественные школы. Фото. Г. А. Ван Дорин, 1906. «Я не знала, что произойдет, если это выплывет», — произнесла Фрия, чувствуя волнение в груди. «Мы все еще можем, ты знала», — обвиняющим тоном воскликнул Питер. «Орхидеи», — объяснила она терпеливо, — «существует связь между ними и детскими набросками, о которых Северина рассказывает в дневнике. Когда они со Свином были детьми и с легкой дядиной руки соревновались, рисуя ботанические образцы, которые его коллега привозил из своих экспедиций. Помнишь? Ну так вот, растения на картине то же самое. Епидендрум и эрстеди. Но так почему, как это привело тебя к мысли, что картины Риса нарисовала она?» Фрия сделала глубокий вдох. «Я думаю, растения – это своеобразная подпись. Хотя Виктор и подписал эти полотна, изображение белой орхидеи в пустой комнате означает, что картина принадлежит ей. Если цветок там, значит, это работа Северины. Она исчезает с картин потому, что начинает создавать их». Питер заговорил медленнее. «То есть ты хочешь сказать, что мы неправильно на все это смотрели? Получается, Виктор не просто прекратил рисовать ее. Ты думаешь, он перестал рисовать совсем? Нет, это были бы поспешные выводы», — ответила Фрия, чувствуя облегчение от того, что больше не нужно держать свое открытие в тайне. Поздние работы могут принадлежать как ему, так и ей. Виктор мог продолжать работать, но уже не в таком безумном ритме. Он мог заниматься той второй профессией, как хотел, обучать молодых художников. Но что-то ему пришлось оставить. Чрезмерная работа и стресс, до которого он себя довел, почти разрушили его спину и нервы. Неврастения. Северина очень прямо говорит об этом в дневнике. Ее муж был убежден, что больше не сможет рисовать. Но мы проигнорировали это предложение, такое неприкрытое, медленно произнес Питер, из-за всех картин Риса, которые были написаны впоследствии. Казалось, он, наоборот, продолжал работать усиленными темпами до конца жизни. Ведь в течение многих лет после его смерти она приносила и продавала картины, которые предположительно написал он. Но, учитывая, что он все еще был жив, ты думаешь, Виктор добровольно ставил свою подпись на ее картинах? Зачем ему это делать? Они договорились, что Северина будет прикрываться его именем и репутацией. Рисы ведь занимали определенную нишу в обществе с весьма традиционными взглядами. Само собой, мать Виктора крайне не одобрила бы такое, да и их покровитель, советник Алстед, ведь для этих людей все держалось на том, что Виктор художник, а она его муза. Кроме того, они испытывали стесненность в средствах. За картины с его именем можно было выручить больше. Как и сейчас, добавила она про себя, закрыв глаза и мысленно прося прощения у Софии. Так, подожди. Значит, когда она идет повидать Соди и Милдаль, что, по-твоему, там происходит? Эта часть ясна как божий день. Она консультируется с преподавательницами живописи, показывает им свои работы. Интересуется, готова ли она, на их профессиональный взгляд, конкурировать, продавать собственные картины. И ей также нужно было проверить советника Алстеда, выяснить, станет ли он покупать эти новые полотна или же заметит еще какие-либо отличия, кроме того, что комнаты на них пусты. Эта находка, Фрея, могу сказать, это поразительно. Это действительно крупное открытие, более радикальное, чем все, что я когда-либо мог бы вообразить. Нет, правда, я даже не представляю, как отреагирует Мартин. Было почти странно видеть, насколько поразила его новость. Фрея чувствовала, что еле сдерживается, чтобы не расхохотаться над Питером, и это немного отвлекало ее от мыслей об аукционе. До сих пор она не замечала, как его недавно остриженные волосы торчат на макушке. В тот момент это определенно придало ему еще более ошеломленный вид. Копенгаген, 1906 год. Воскресенье, 2 сентября. Осталось рассказать всего одну историю, сегодняшнюю. Этим утром мы принимали гостью, чей неожиданный визит чуть не привел к катастрофе. В тихое послеобеденное время, когда никто не наносит визиты, со двора донесся шум, и, услышав, «Эй, такое неблагопристойное, но так хорошо нам знакомое», мы поспешили к окну. Застигнутые врасплох этим вторжением, мы с Виктором в тревоге смотрели друг на друга, и барышне пришлось стоять и кричать какое-то время, пока мы наконец не решили, что она откланяется с большей готовностью, если я выйду и впущу ее для краткого визита. Войдя в квартиру, она сейчас же заметила наши новые обстоятельства. Грейс ничего не сказала, возможно, чтобы избежать социальной неловкости, или же у нее просто не было слов, но она выглядела растроганной, прямо с порога узнав, что наша жизнь не стояла на месте и мы вступаем в новую фазу. «Дорогая Северина», – пробормотала Грейс, обнимая меня с неподдельной нежностью. Она также с надлежащим уважением обменялась рукопожатиями с выдающимся живописцем Виктором Рисом, который в тот момент выглядел весьма смущенным и растерянным. Грейс сообщила, как рада видеть меня в добром здравии, и с помощью пантомимных жестов поведала, что все еще хранит маленькие подставки для яиц, которые я подарила в их прошлый визит. Я с трудом могла думать об этом, настолько мои мысли были заняты текущими переменами в моей жизни и исполнением давней мечты. После того, что он написал в своем летнем письме, я надеялась и с нетерпением ждала визита самого Свина в этом месяце, но было очевидно, что Грейс приехала без сопровождения. Это долгий путь, чтобы совершать его в одиночестве, и хотя она, как всегда, имела боевой вид, в этих своих просторных одеждах и нечищенных башмаках, Грейс явно была изнурена и нуждалась в восстановлении сил, утолении жажды и голода, прежде чем могла назвать причину своего внезапного появления у нас на пороге. На своем ломаном французском Грейс объяснила нам, что для такой поездки Свен слишком болен. У него сильно болят ноги и низ спины, и он не может преодолеть даже короткое расстояние. Если мы правильно ее поняли, она сказала, что от боли доктора неоднократно давали ему опиум и морфий, но это отрицательно сказывается на его способности принимать пищу. Обеспокоенная, я попыталась спросить, нужно ли мне поехать вместе с ней. Я хотела выяснить, как скоро, по прогнозам врачей, Свен должен поправиться. Но в этом месте мы достигли предела нашей способности понимать друг друга. Возможно, это тот вопрос, который, неважно, на каком языке, Грейс не готова услышать.